«Босс, дай мне мясо с барбекю, 2 куска пряных раков, 5 палочек куриных ножек и 20 палочек баранины». Бэй Фэн, глядя на восхитительно пахнущую пищу у лотка, лихорадочно потер руки и озвучил свой большой заказ. «Хорошо, вы принимаете оплату через Вичит». Бэй Фэн внезапно вспомнил, что у него только несколько юаней в карманах. Боссом продуктового лотка была женщина средних лет. Она посмотрела на немного нервного юношу перед собой и усмехнулась. «Конечно, вам нужно что-нибудь еще? Как насчет пары бутылок пива?» «Не нужно. На данный момент это все. Я закажу еще, если этого будет недостаточно». Бэй Фэн покачал головой, нашел пустой стол и сел. В мгновение ока прибыла горячая баранина. Жирный соус и жир все еще испускали обжигающий пар. Бэй Фэн проглотил полный рот слюны в ожидании и взял палочку с этой. «Ты, сопляк, как ты посмел отказаться от своего долга? Хаймэф, ты, в итоге позволил дедушке отследить твои уродливые делишки. Братья, избейте его». Мужчина в очках, сидящий за столом с Бэй Фэном, оторопел, когда поднял голову и увидел, что группа головорезов идет по направлению к нему, разминая суставы пальцев. Бам! Лицо мужчины мгновенно побледнело, он поспешно встал и перевернул стол на пути у головорезов, прежде чем повернуться и убежать. Возможно, этот человек был таким невезучим, что его даже небеса хотели наказать, потому что, когда он бежал, он наступил на пустую бутылку на земле и начал падать назад. Кеданг, несчастный Бэй Фэн, наслаждавшийся своей едой, беспомощно смотрел, как человек в очках врезался в его стол, отправив весь его сотый на землю. «Мать твою, ты еще осмеливаешься бежать? Попробуй, беги прямо сейчас». Группа быстро его догнала и набросилась на него. Лидировал человек свирепого вида с татуировками, украшающими всю его руку. На его шее была толстая золотая цепочка, она была толщиной с большой палец. Он жестоко нанес несколько ударов по человеку в очках, лежащему на земле. Человека отвели в фургон. Уже собралась небольшая толпа, но никто не вышел, чтобы остановить их. В конце концов, было правильно вовремя гасить долги, которые вы сделали. Бэй Фэн молча смотрел на учиненный беспорядок и умял еще 20 палочек баранины. «Быстро, все бегите, копы уже здесь». Пряные раки и барбекю были только что поданы, и Бэй Фэн едва проглотил первый кусок раков, когда рядом раздался тревожный вскрик. Бам! Один камень, брошенный в спокойное озеро, приведет к тысячам волн ряби. В одно мгновение все ястребы упаковали свои вещи со скоростью молнии. «Вы, эй, вы, вставай, дай пройти». Хозяйка лотка, которая раньше просто смотрела на Бэй Фэна, была теперь совсем другой. Свирепо глядя на Бэй Фэна, она кричала на него. Бэй Фэн удивленно поднял голову и встал, не задумываясь. Женщина быстро сложила самодельный столик, бросила его на тележку и, с грохотом, моторизованный трехколесный велосипед укатил. Многочисленные модифицированные моторизованные трехколесные велосипеды, похожие на тот, что был у женщины, хозяйки лотка, последовали за ней и быстро исчезли вдалеке, оставляя постоянных клиентов в оцепенении. «Капитан, я думаю, что мы не должны одевать форму, когда отправимся в рейд в следующий раз. Так мы сможем поймать их врасплох». Молодой офицер с горечью рассмеялся, когда осмотрел окружающую территорию, усыпанную всевозможным мусором. Все торговцы бесследно исчезли. «Ай, эти люди просто отказываются слушать, сколько бы им ни говорили. Устанавливать киоски случайным образом, как здесь, действительно опасно, и это создает бесчисленные риски для здоровья и безопасности. Кроме того, они всегда оставляют тонну масла и мусора». Капитан покачал головой и увел свою команду. Бэй Фэн вздохнул. Его жизнь казалась заполненной серым туманом и темнотой. Странно, но что бы он ни пытался сделать, это всегда кончается плохо для него. Ему остается только вернуться в отель и лечь спать. Если он ожидал, что отели в округе будут очень роскошными, то он ошибся. В этом не было ни лифта, ни эскалатора. Все гости должны были просто подниматься по лестнице, чтобы добраться до своих комнат. ЖЖЖ. Пройдя 3 пролета до этажа, где была его комната, Бэй Фэн открыл дверь и включил свет. Свет просто мигнул пару раз и погас. «Нет света!» Бэй Фэн щелкнул выключателем несколько раз, но напрасно. Затем он пытался включить другие приборы. Отрубило свет, множество раздраженных голосов зазвучало за пределами комнаты. Люди вышли в коридор из-за внезапной пропажи света. Бэй Фэн снял с себя одежду и плюхнулся на кровать, как мертвая рыба. Его психическое и физическое состояние дошло до края. Он заснул, как только его голова коснулась подушки. Около полуночи Бэй Фэн внезапно проснулся от пронзительного чувства тревоги. Пахнет дымом. Бэй Фэн выпрыгнул из постели и поспешно надел одежду. Большие клубы густого черного дыма наполняли коридор, а вокруг лестницы пылал сильный огонь, блокирующий выход. Это было просто немыслимо. Было много шума и много дыма, а Бэй Фэн отреагировал на это так поздно. С его чувствительностью так не могло случиться. «Черт побери», — тихо произнес Бэй Фэн. Огонь бушевал вокруг лестницы и пройти через него не удалось бы. Вернувшись в комнату, он вызвал экстремальный арктический мороз и разрезал им усиленные стальные предохранительные стержни на окне. Окно сразу же развалилось, и во двор упали многочисленные куски стекла и металла. Не колеблясь, Бэй Фэн просто выпрыгнул из окна здания. В том месте, где Бэй Фэн приземлился, верхний слой грязной земли вдавился и покрылся многочисленными трещинами. Большая группа людей и несколько пожарных машин окружили горящий отель. Выйдя из горящего здания и слушая дискуссии зрителей, Бэй Фэн наконец понял, что произошло. После отключения электроэнергии какая-то пара зажгла свечи в своей комнате, и каким-то образом загорелись занавески, в итоге загорелась вся комната. Бэй Фэн подумал, случилось бы все это, если бы его здесь не было, может быть, он был предвестником, или, возможно, всему этому было суждено случиться в любом случае, и лиса естественного и человеческого бедствия только направила его на все эти неприятности. У него было ощущение, что такие бедствия происходят независимо от того, присутствовал он или нет. В конце концов, маловероятно, что способности лисицы природного и человеческого бедствия коснулись других людей, когда его целью был только он. Возможно, часть его бедствия и невезения была в том, чтобы выбрать такой отель, которому суждено было сгореть. В глубокой задумчивости Бэй Фэн ушел искать другую гостиницу, чтобы провести остаток ночи. Так или иначе, другие отели в округе были заполнены, и он не смог найти ни одной пустой комнаты. Почему я не знал, что отели этого небольшого уезда настолько устаревшие? Откуда, черт возьми, пришли все эти люди? Все забито. Бэй Фэн отказался от поисков и просто лег на скамейку в парке. В ту ночь ему было очень жалко себя. Солнце наконец поднялось над убогой фигурой Бэй Фэна. Он отправился в магазин, в котором продавали булочки, и заказал несколько предметов наугад. К тому времени, когда он закончил есть, было уже половина девятого. Он вернулся в магазин Цзиньбифу и купил новый мобильный телефон. На этот раз он не взорвался. Цзиньбифу действительно дал Бэй Фэну большую скидку. 1000 юаней за последнюю модель на рынке, это было даже ниже, чем цена закупки самого магазина. И то, такая цена вышла после того, как Бэй Фэн настоял, чтобы заплатить за него больше. Купить за цену, которую Цзиньбифу первоначально намеревался назвать Бэй Фэну, было почти даром. К этому времени открылся банк. Бэй Фэн вытащил свой идентификационный номер и свой новый мобильный телефон и подошел к его большим дверям. У входа в банк стояла группа людей. Бэй Фэн застонал: «Боже, ну не может же быть, чтобы снова происходило что-то плохое. Ай, я действительно не понимаю, что сейчас в сознании молодежи». Пожилой дедушка вздохнул и отошел от толпы. «Дедушка, что там происходит?» Бэй Фэн подбежал к нему. «Вчера вечером к банку пришел молодой человек и с помощью экскаватора выкопал яму, чтобы проникнуть в банк. Но в конце концов, он не только не смог получить ни одного цента, но даже был пойман полицией. Интересно, как долго этот молодой человек должен будет провести в тюрьме?» Старик покачал головой и многократно повздыхал от жалости к судьбе молодого человека. Бэй Фэн услышал только одно предложение. «Банк ограбили, ограбили, ограбили. Черт, куда мне пойти, чтобы получить новую банковскую карту?» Бэй Фэн стоял на месте, ошеломленно глядя на банк. Это было единственное отделение его банка во всей округе. Было много мест с банкоматами, но это было единственное место с кассирами и обслуживающим персоналом. «Отлично. Хорошая лошадь не заботится о старых пастбищах. Я просто не буду вести дела с этим банком». Бэй Фэн решил переключиться на другой банк. Но, проведя несколько минут в автоматическом диспенсере карт для другого банка, он с большой досадой понял, что новые карты для него недоступны. Глава 105. «Мам, посмотри, там дядя светится». Скатившиеся к подножию склона, Шуга и несколько других мужчин, обобранные до исподнего, наконец пришли в себя. Они сели, кряхтя, и стали оглядываться. Однако, когда они глянули друг на друга, они ахнули и быстро пришли в себя. Их лица покраснели, и не от стыда, а от ярости. Не успели они увидеть свою цель, как попали в ловушку. Их раздели и бросили на дно ущелья. Они были настолько злы, что дым шел из ноздрей. Ах, как болит моя голова, какой ублюдок так сильно ударил меня. Парень, чья голова не вписалась во входную дверь, сердито выругался, когда нащупал на голове шишку, размером с кулак. Шуги чувствовал сильное ощущение жжения на спине. Изогнувшись, он увидел, что на его коже висят бесчисленные личинки. Страшный Шуга, который вызывал дрожь у других одним своим видом, завопил, как маленькая девочка, отправив всех птиц и зверей в бегство. «А-а-а, снимите с меня это, капитан, что будем делать?» Человек с жестким лицом свирепо рычал. Он хотел мстить. «Вернемся назад, сейчас оправимся от ран, чтобы потом отомстить. Я клянусь, не будь я человеком, если не достану его». Шуга был похож на мстительного духа, который только что вылетел из ада. Его тон был настолько грозен, что вызвал легкую дрожь, пробегавшую по спинам окружающих мужчин. С большими усилиями группа поднялась по склону, достигнув главной дороги. «Черт возьми, я же говорил, что мы не должны были так далеко заходить. Посмотрите на это место. Кроме гор, дальше идут все те же горы. Это не то же самое, что провести ночь в интернет-кафе». Сидящий в хвосте машины Ипин ворчал. «Отдохнешь. Приятно выходить время от времени. Это будет полезно для тела». В ответ прозвучал более оптимистичный голос. «Жаль, что с нами нет парочки хорошеньких цыпочек», — засмеялся человек в очках с квадратной оправой. Группа беззаботно рассмеялась. Внезапно Ипин указал на что-то впереди. «Старший бро, впереди, люди, взи». Ло Цзя сузил глаза, глядя вперед, и поспешно надавил на тормоз. Не готовые к резкому торможению, ребята были откинуты вперед, их лица врезались в переднее сиденье. К счастью, никто не пострадал. «Твою мать, вы что, ребята, идиоты? Если бы, твой папа, я не среагировал достаточно быстро, ты бы уже был мертв». Ло Цзя был высоким и мускулистым. Кроме того, он обладал вспыльчивым нравом. Как только он вышел из машины, он начал ругать Шуге и размахивать руками, остальные члены группы вели себя также агрессивно. «Долбаные ханыги, придурки, они пытаются разыграть какую-то аварию, вау, ну вы ребята даете, ваш вид действительно впечатляет. Вы что, намекаете, что хотите сообщить в полицию, что ваша одежда пропала после того, как вас сбила машина?» «Ха». Остальные парни тоже вышли из машины и шутили о состоянии группы Шуге. Все они были шумными молодыми людьми, и их было не меньше, чем в группе Шуге. Естественно, они не боялись их. Как только они вышли из машины, они начали издеваться и провоцировать их. Шуге с группой не потрудились ответить. Они просто поднялись и быстро вырубили приехавших. Молодые люди остались лежать без сознания, а группа Шуга быстро оделась и села в машину. «Дзинь, способность, проклятие лисицы природного и человеческого бедствия была нейтрализована. Хозяин теперь не восприимчив к врожденной способности лисы. Природное и человеческое бедствие». Монотонный роботизированный голос системы звучал как самая красивая мелодия в мире в ушах несчастного Бэйфэна. Наконец он может сбросить камень с сердца. Он уже не надеялся, что выжил бы, если проклятие продлилось бы дольше. Теперь, если и случится что-нибудь, вроде метеорита, упавшего с неба, то это просто убьет его, и тогда это и будет настоящая трагедия. Бэйфэн ясно чувствовал, что завеса, которая окутывала его со вчерашнего дня, исчезла. Его умственные способности были полностью восстановлены, и он снова мог воспринимать даже траву, качающуюся на ветру. Неудивительно, что вчера я не почувствовал приближения опасности, когда вспыхнул пожар. Просто нечто опутывало мое восприятие. Великая радость возникла в его сердце, и он погрузился в прекрасное состояние восстановления своих умственных способностей. В тот момент его диапазон восприятия начал увеличиваться, так как его умственная сила выросла, как корабль, поднимающийся на волне. Внезапно Бэйфэн почувствовал, что он проскочил мимо какого-то барьера и вошел в совершенно новый мир. Малая техника дыхания света. Великое свершение. Бэйфэн почувствовал себя человеком, который смотрит снаружи, наблюдая за изменениями в своем теле. Точнее, то, что он наблюдал, были изменения в его ментальной силе. По сравнению с его предыдущим состоянием, теперь его ментальная сила была более вязкой. Если его умственная сила могла быть ранее сравнима с водой, теперь она сравнима с ртутью. Кроме того, все характеристики были на уровень выше и по количеству. Самое главное, Он мог теперь проецировать свою умственную силу за пределы своего тела. Хотя уровень еще и не позволял вмешиваться в другие дела, он был уже достаточно неплохим. 1. Кроме того, прирост его умственной силы до нового уровня повлиял и на другие показатели. Ментальная сила, ци и дух тесно переплетались друг с другом, чтобы создавать тело. Укрепление ментальной силы одновременно приводит к укреплению тела. Наиболее четко ощущалось улучшение контроля над телом. При таком уровне ментальной силы Бэй Фэн мог находить даже мельчайшие скрытые травмы в своем теле, поэтому больше не нужно беспокоиться о каких-либо последствиях прошлого. «Мама, этот дядя стоит там уже полчаса. Разве он не боится жары?» — с любопытством спросила маленькая девочка у матери, и, желая поближе взглянуть, потянула ее за руку. Примерно полчаса назад мать и дочь прошли мимо этого места и увидели Бэй Фэна. Теперь, покончив с покупками в бакалейных магазинах, они снова увидели его на том же месте. Он неподвижно стоял с поднятыми руками и странной улыбкой на лице. Этот странный дядя не боится жары, а мы, да. Поторопись и пошли. Женщина бросила на Бэй Фэна странный взгляд и потащила малютку за собой. Город становится все больше и появляются разные люди. Кто знает, может, это сумасшедший парень с психическими проблемами. Ладно, если он продолжит стоять там, но если он что-то сделает, я переживу, если будет больно мне, но что я буду делать, если я пострадает? Пробормотала женщина и поспешила вперед. На ее взгляд, никто из здравомыслящих людей не стоял бы так долго под пылающим солнцем. Уже был полдень, и солнце обжигало. В парке было всего несколько человек, и они в основном играли или отдыхали в тени. Ху-ху. Бэй Фэн выпустил мощное дыхание, которое звучало, как работающий вентилятор. Его глаза открылись, и в его зрачках засиял яркий свет. С каждым вдохом и выдохом золотой луч толщиной с руку младенца коснулся его головы и слился с его телом. В тот момент, когда золотой луч вошел в него, он напоил кровь и плоть Бэй Фэна и начал циркулировать. Первые лучи солнца по сравнению с этим золотым лучом были похожи на нежного и кроткого ягненка. Даже экстремальный арктический мороз не осмелился выпустить свой ледяной ци и тихо скрывался в области Дантянь. Хаэм, похоже, я слишком устал от чтения. Говорят, не стоит тратить слишком много усилий на учебу. Молодой человек, сидящий на скамейке, лениво протер глаза, оторвавшись от своей книги, наверное, он слишком сильно потер глаза. Ему показалось, что он видел, как луч света падал с неба и погружался в тело человека. Он закрыл глаза и помассировал виски. Когда он снова открыл глаза, уже никого не было на том месте, куда он смотрел секунду назад. «Наверное, мне показалось», — заключил он и отложил книгу. Теперь тело Бэй Фэна излучало слабое золотое сияние. «Смотри, мама, а дядя теперь светится». Это произнесла та самая маленькая девочка, потянув руку матери, и обернулась посмотреть еще раз на странного дядю. «Глупенькая, ты что не видишь, что дядя давно ушел?» Женщина присела на корточки и погладила девочку по голове, указав на пустое место. «Да, почему нет никого?» Когда она снова огляделась, то место, где когда-то стоял странный дядя, действительно было пустым. Но где был странный дядя? Она определенно видела его всего лишь минуту назад. Маленькая девочка удивленно посмотрела на пустое место и огляделась вокруг с озадаченным видом. Она выглядела исключительно мило в своем замешательстве. Сразу, как только золотой луч вошел в его тело, Бэй Фэн немедленно покинул парк. Раньше он просто пассивно направлял луч малой техникой дыхания света, но как он мог подумать, что привлечет такой огромный солнечный поток? Как только он услышал крик маленькой девочки, он тут же быстро скрылся. К счастью, в парке было мало людей, иначе он уже завтра украсил заголовки новостей. Из тела исходило испепеляющее тепло, из-за чего волны пара излучались каждой частицей. Сплаш. Бэй Фэн сбросил куртку и прыгнул в озеро, расположенное рядом с парком. Вода ледяного озера омыла его, и он почувствовал себя намного лучше. Но через несколько секунд, когда он плыл, жгучее ощущение снова появилось в его теле, и его кожа стала красной, как у сваренного омара. Глава 106. Голодный, такой голодный. Горячо. Бесконечные волны боли протекали через тело Бэй Фэна, непрерывно, как неустанный прилив, который угрожал заглушить его сознание. Казалось, что прошла вечность, перед тем, как Бэй Фэн наконец-таки выполз из озера. Его тело выглядело тонким, как стручок, словно в нем была лишь кожа да кости. Его глаза, однако, сияли, а губы растянулись в улыбке. «Я выжил». Бэй Фэн действительно чувствовал, словно умер мгновение назад. Большое количество его крови и клеток были разрушены Янцы в пепел, а затем выведены из его тела. Тем не менее, оставшиеся в живых клетки были укреплены бесчисленное количество раз. Это была единственная причина, по которой Бэй Фэн смог выжить. Что касается его новой психической силы, то она была похожа на изысканный кусок стали, который был тщательно закален пламенем и не содержал примесей. Теперь область восприятия Бэй Фэна охватывала 3 метра. Однако восприятие стало более концентрированным. Его тело было сжато до уровня мешка кожи и костей, но он не только не ослаб, связи между клетками стали еще сильнее. Это было похоже на лучший образец, извлеченный из печи для закалки. Внутри тела ситуация выглядела не лучшим образом. Хотя на этот раз ему действительно удалось прорваться, весь потенциал и энергия, которые были накоплены за долгое время, сейчас были уничтожены. Не осталось ни одной капли. Если бы процесс продолжался дольше, основа Бэй Фэна могла быть повреждена. Сейчас Бэй Фэн чувствовал только сильный голод, как будто он мог съесть целую корову. Подняв куртку слегка дрожащими руками, он достал свой мобильный телефон и посмотрел на время. Было уже около 2 часов дня. Он набрал номер Байсяна и поручил ему начать готовить большую порцию гигантской саламандры в лечебном котле, а он тем временем тащил свое мокрое и тощее тело из парка. Только после того, как он пообещал 500 юаней, Бэй Фэну, наконец, удалось уговорить водителя, чтобы тот отвез его до горы Цинлин. И то, тот согласился только потому, что Бэй Фэн заплатил сразу на месте. Другие водители все отказались, стоило им только взглянуть на скелетную фигуру беженца Бэй Фэна. И то этот водитель согласился доставить его на машине только после того, как потребовал 200 юаней оплаты за уборку автомобиля, а также компенсацию за потерю потенциального бизнеса за время этой поездки. По пути Бэй Фэн постоянно подгонял водителя, надеясь, что тот будет ехать немного быстрее. Раньше он никогда не испытывал такого сильного голода. Его желудок и кишечник встретились внутри и уже обгладывали друг друга. Водитель, как профессиональный гонщик, скользил по извивающейся горной дороге с невероятной скоростью, замедляясь только на резких поворотах. Во время всего пути скорость такси не опускалась ниже 80 км/ч. Поездка, которая обычно занимала не менее 30 минут, заняла всего половину этого времени. Они доехали до Цинлинг примерно за 20 минут. Бэй Фэн открыл дверцу машины и выбежал сразу, как только она остановилась, исчезнув с места в мгновение ока. Ох, черт возьми, призрак средь бела дня, боже мой, нет, сегодня я не буду больше ездить. Лучше пойти в храм и вознести благовоние, а также попросить Будду вывести эту отрицательную энергию из меня, нервно пробормотал водитель. Хотя солнце светило на небе, он был покрыт слоем холодного пота. Разве люди обладают такой скоростью? Его лицо резко изменилось, когда он развернул машину и без колебаний надавил на педаль. Из-за спешки его действия стали очень слаженными и быстрыми, когда он переключал шестерни коробки скоростей и нажимал на педаль газа. Возможно, даже сам Джей Чоу не смог бы обогнать его в гонке с горы. Один даже профессиональный гонщик, возможно, не сможет выдавить весь потенциал такси, как этот паникующий водитель. Со скоростью полностью настроенного гоночного автомобиля, трясущееся старое такси унеслось вдаль по дороге. Бэй Фэн, конечно, не знал, какого страху нагнал на бедного водителя. Его сухая фигура каким-то образом была способна двигаться с невероятной скоростью. На каждом шагу он, казалось, прыгал вперед на несколько метров. Дорога, которая заставила бы обычного человека потратить не менее 20 минут, была покрыта менее чем за 3-5 минут при его максимальной скорости спринта. Он добрался до старинного особняка и до него долетел непередаваемо аппетитный аромат, который заставил ужасно голодного Бэй Фэна мгновенно потерять остатки разума. Бам! Огромная и прочная передняя дверь не задержала Бэй Фэна. От жесткого удара она разбилась на многочисленные куски, которые полетели во двор. Он направился прямо к большому котлу и ухватился за мясо гигантской саламандры, начав быстро поглощать его прямо на месте. У него не было желания оценивать вкус мяса или аромат супа. Важно было просто все проглотить. Что это был за нищий? Бэй Фэн своим приходом произвел столько шума, что его могли не услышать только мертвые. В одно мгновение все выбежали из своих комнат. Их изумленным глазам предстал сумасшедший парень, обнимающий огромный кусок мяса и очень грубо помахавшего приветствие, стоя спиной к ним. Байсян взревел от ярости и собирался поспешить вперед, чтобы проучить этого злоумышленника, когда услышал знакомый голос. «Байсян, принеси еще один кусок мяса, босс». Байсяна чуть не хватил удар, хотя голос этого человека казался немного хриплым, но он, очевидно, все еще принадлежал Бэйфэну. «Да, это я. Пойди и приготовь еще, этого недостаточно». Бэйфэн поднял голову и быстро отдал распоряжение, прежде чем снова переключиться на мясо. Байсян изумленно расширил глаза. Он не видел босса только один день, но как тот дошел до такого состояния? Неужели его поразил злой дух лисы, и его жизненная сила выпита досуха? С любопытством пробормотал Байсян, с недоверием глядя на трупоподобную фигуру босса. Даже если он сделал это из-за схватки с духом лисы в течение нескольких сотен раундов, это все равно не должно было так выглядеть. Байсян не остался стоять и ожидать ответов, а сразу побежал на кухню. Он вытащил большой кусок измененной гигантской саламандры, который, казалось, весил не менее 30 цзинь. Это был тот кусок, который Бэйфэн приготовил раньше и хранил в холодильнике. В организм Бэйфэна поместилось и лекарственное вино, и мясо гигантской саламандры, и суп, наполненный лекарственной сущностью. С его пищеварительными способностями, которые были в 10 раз сильнее, чем у обычного человека, мясо и суп быстро превратились в питательную энергию, как влага дождя после долгой засухи. Энергия была жадно поглощена клетками тела, которые мгновением раньше, казалось, находились на грани разрушения. Живот Бэйфэна был как огромная черная дыра. Большой кусок мяса, который приближался к весу в 20 цзинь, казалось, полностью исчез, не оставив на его желудке ни малейшей выпуклости. Фух! Бэйфэн тяжело вздохнул, когда сделал последний глоток супа. Желудку было уже лучше, но вот сытости он совсем не чувствовал. Только этот голод был не таким безумным, как тот, что был еще недавно. Бэйфэн даже подозревал, что, если бы он подождал еще дольше, его желудочные кислоты могли бы полностью растворить желудок. Игнорируя глупые взгляды мистика один и остальных, Бэйфэн спокойно пошел в ванную комнату и тщательно вымылся, не забыв переодеться, и снова вышел. После потери такого количества веса, одежда, которая изначально хорошо сидела на нем, была теперь довольно свободной. Словно разделяя молчаливое понимание, никто не подошел, чтобы спросить у Бэйфэна, что случилось. Прошло еще полчаса, и второй кусок мяса был приготовлен. На этот раз Бэйфэн ел намного культурнее. Конечно, скорость, с которой он поедал его, все еще была пугающей. Два целых куска почти 50 цзинь каждый исчезли в желудке Бэйфэна, и лишь после этого он почувствовал сытость. «Хаэм, как хорошо, когда ты можешь есть, пока не наешься». Бэйфэн умиротворенно вздохнул, потирая живот. Это невероятное чувство удовлетворения было тем, чего он никогда раньше не испытывал. В то же время в глазах промелькнула вспышка страха. Хотя этот золотой луч света был похож на мощный молот для закалки, который помог тщательно очистить его тело, такое страдание не мог вытерпеть любой человек. Процесс был чрезвычайно опасным, но выгоды, которые он получил, были также огромны. Конечно, по выгоде и риск. Бэйфэн решил, что не будет практиковать малую технику дыхания света в другое время, кроме как на рассвете. Он не мог гарантировать, что ему удастся выжить в следующий раз. Лежа в шезлонге во дворе и чувствуя тепло солнца на лице, Бэйфэн закрыл глаза и заснул. Пока он спал, в его теле происходили огромные изменения. Когда в желудке, как и в супе, богатом лекарственной сущностью, было 50 цзинь мяса демонического зверя 1-го уровня, а в его теле плавали волны питательной энергии, тело быстро исцелялось. Высушенные клетки, которые были на грани превращения в пыль, снова наполнялись энергией, так как свободно поглощали щедрые потоки энергии. Когда одна из них достигала максимальной емкости, клетка начала делиться на множество других клеток, которые в свою очередь тоже делились множество раз. Этот процесс с ассимиляцией нового и изъятия старого, который должен был пройти в течение года или двух, завершился всего за несколько коротких часов. ПП-1. Отсылка к Initial D. Глава 107. Подчинение. Бэйфэн спал почти до 7 вечера. Когда он проснулся, то обнаружил, что чувствует себя тепло и уютно. Клетки его тела были разрушены и собраны не единожды в течение нескольких часов. Он воспользовался щеткой, чтобы счистить с себя толстый слой мертвой кожи, которая превратилась в пепел. Он по-прежнему выглядел тощим, как бамбуковый росток, который мог быть унесен легким бризом. Однако его тело значительно улучшилось по сравнению с мешком костей и кожи, каким он выглядел до этого. Похоже, мне теперь придется много есть. Но я считаю, что показатели моего тела будут расти, и расти быстро. Пробормотал Бэй Фэн, когда услышал, как у него заурчало в животе. Телосложение его тела и здоровье были хорошими, но ему не хватало энергии. Возьмем для примера мощный спортивный автомобиль. Каким бы быстрым ни был автомобиль, без достаточного количества топлива в скорости нет никакого смысла. Хотя меня и поразили всевозможные несчастья, но все это было не зря. Более чем достаточно уже того, что техника дыхания малого света дошла до этапа великого свершения. Это компенсирует все мои потери. Бэй Фэн почувствовал себя намного лучше. Деньги для него все еще что-то значили, но с этим можно было жить. Но понимать, что он попался на такую дешевую уловку, с этим он не мог никак смириться. Бэй Фэн подошел к подвалу, нарезал 50-60 цзинь мяса и понес его Бай Сяну готовить. Затем он пошел в ванную. «Кажется, я подрос», Бэй Фэн задумчиво стоял перед зеркалом и изучал себя. Его кожа была белой как нефрит, и хотя тело выглядело исключительно тощим, казалось, что оно содержит безграничную силу. Дневной солнечный луч действительно имел потрясающий эффект. Если рассвет солнца можно сравнить с бесшумным и мягким весенним душем, то дневной солнечный свет будет влажной летней грозой. Хотя оба обладали свойствами укрепления тела в качестве основной их пользы, но методы у лучей были совершенно разными. «Хе-хе, маленькая лисица, пришло время углубить отношения между нами». Бэй Фэн ухмыльнулся, одеваясь. Естественно, он не забыл, что эта маленькая лиса причинила столько хлопот. Теперь, став невосприимчивым к ее пассивной способности, было правильно найти общий язык с малышкой. Бэй Фэн вернулся в подвал и пошел в угол, где в маленькой обувной коробке лежала обездвиженная лиса. Он осторожно удалил крючок из уха. По мысленному приказу белая нефритовая удочка вернулась в его тело. Бэй Фэн схватил маленькую лису за загривок и неторопливо вынес ее на двор, где подождал, пока она проснется. Мип. Прошло несколько минут, прежде чем маленькая лиса медленно восстановила свое сознание. Она с любопытством просмотрела на окружение и испустила пронзительный крик. Она сразу же начала энергично дергаться, пытаясь убежать. Однако вскоре обнаружила, что не может вырваться, и, наконец, поняла, что ее поймали. При потере возможности что-то сделать, ее тело внезапно обмякло, а голова безжизненно опустилась вниз. Бэй Фэн мгновение смотрел на нее с удивлением, а затем начал хихикать. Похоже, эта малышка хороша в делах, вроде симуляции смерти. Он развлекался с маленькой лисой. Как долго это существо сможет продолжать притворяться? Прошло полчаса, и маленькая лиса, наконец, медленно открыла глаза. Снова разглядывая окрестности, она натолкнулась взглядом на улыбающееся лицо худого, как скелет, человека. У маленькой лисы был странный взгляд. То, как она смотрела на Бэй Фэна, казалось, было наполнено неуверенностью. Да, с точки зрения Бэй Фэна, маленькая лиса смотрела на него с большим недоумением и неуверенностью. Она просто не понимала, как может такое случиться, что с этим человеком до сих пор ничего не произошло. «Маленькая лисица, ты уже однажды столкнула меня с проблемами, а теперь хочешь сделать это во второй раз? Хе-хе, твои способности уже бесполезны против меня». Бэй Фэн слегка щелкнул пальцем по лбу маленькую лису, заставив ее сердито оскалить на него зубы. Через некоторое время маленькая лиса перестала сопротивляться и приняла крайне жалкое выражение. Ее глаза сияли слезами невыносимой грусти, как будто это была самая невинная маленькая лиса в мире, заброшенная и оставленная в одиночку заботиться о себе в дикой природе, испытывая всевозможные обиды. «О, какая бедняжка! Забудь о грусти, я сейчас просто отпущу тебя!» Бэй Фэн почувствовал в себе волну эмоций и начал ослаблять свою хватку. «А, подожди-ка, что-то тут не так!» Глаза Бэй Фэна застыли на мгновение. Правильно, он не был настолько сострадательным человеком. Чувствуя, что ее шанс уходит, маленькая лиса изо всех сил попыталась вырваться на свободу. У этой маленькой лисицы такая большая ментальная сила. Даже я почти попался на уловку. В удивлении пробормотал Бэй Фэн. Тогда он опять усилил хватку и решительно устремил взгляд на маленькую лису. Чувствуя опасность в глазах Бэй Фэна, маленькая лиса, наконец, перестала бороться. «Поскольку я ничего не могу сделать против тебя, нет смысла тратить силы. Просто делай со мной все, что хочешь». Увидев, что маленькая лиса смирилась, Бэй Фэн рассмеялся и вытащил плод из сжатых лап лисы. Разбив его пополам, Бэйфэн увидел многочисленные белоснежные зерна. Каждое из них было блестящим и кристально чистым, от них исходил легкий аромат, из-за чего обострялся аппетит. Хрусь. Бэйфэн не мог удержаться от того, чтобы не попробовать одно из них. Это зерно система назвала рисом Белой реки. Бэйфэн поместил его в рот. С легким укусом тонкая мембрана, окружающая зерно, разорвалась, и естественная, чистая энергия потекла в его рот. Вкус не был тяжелым, но оставался на языке в течение долгого времени, приводя к бесконечному послевкусию. Бэйфэн оставил зерно, как семя для разведения большего количества фруктов в будущем. Мейп. Маленькая лиса не могла больше смотреть. Она в панике кричала, видя, как плод в руке Бэйфэна становится все меньше и меньше. Бэйфэн зловеще улыбнулся и взмахнул плодом перед маленькой лисой. «Ты хочешь это? Если да, то должна была просто так и сказать, откуда мне знать, чего тебе хочется, если ты молчишь. Ну, поскольку ты ничего не говоришь, это должно означать, что ты имеешь в виду, что я должен съесть это». Бэйфэн злобно засмеялся, когда всунул в рот еще одно зерно. Он даже причмокивал, когда ел. «Этот человек просто слишком ненавистен», — подумала маленькая лиса. Она открыла рот и цапнула руку Бэйфэна острыми зубами. Но, несмотря на то, что она укусила изо всех сил, она не смогла даже отцарапать до крови ладонь этого худого человека. Кожа этого парня была слишком толстой. Бэйфэн засмеялся и выпустил маленькую лису из рук. Маленькая лиса внезапно повисла в воздухе, свисая с руки ненавистного человека и удерживаясь от падения только зубами. «Малышка, ты, должно быть, голодна? Вот, съешь это». Бэйфэн позволил маленькой лисе упасть, а сам незаметно поместил половину плода в другую ладонь, до того, как протянул ее к маленькой лисе. Он мягко прикоснулся к голове маленького существа. Маленькая лиса, казалось, на мгновение испугалась, а затем озадачилась, и неуверенно посмотрела на Бэйфэна. «Мейп». После некоторого колебания она подалась вперед и протянула короткий розовый язык, чтобы слегка лизнуть в том месте, где укусила Бэйфэна. «Ха, получилось. Это похлопывание по голове действительно может быть названо благочестивой техникой». Бэйфэн самодовольно рассмеялся, глядя на дружеское поведение маленькой лисы. Бэйфэн уже с самого начала с восхищением смотрел на невероятные таланты и навыки лисицы естественного и человеческого бедствия. Теперь, когда он обрел дружбу такого могучего существа, он мог с помощью этой лисицы просто проклинать всех, кто осмелится оскорбить его в будущем. Маленькая лиса слизнула плод. После того, как она закончила есть, малышка прыгнула на плечо Бэйфэна и легла на нем поудобней, используя голову, чтобы слегка подтолкнуть лицо Бэйфэна. Она уже приняла Бэйфэна. Тот факт, что намерения человека подружиться с ней были нечистыми, не имел значения. То, что она искала больше всего, было, наконец, найдено. Больше она не была одинокой. Лиса естественного и человеческого бедствия была очень особенным существом. Она была очень разумна и могла подражать действиям других, причем очень точно. У каждой обычной лисы была небольшая возможность стать лисой природного и человеческого бедствия, но сама лиса естественного и человеческого бедствия не могла воспроизвести потомство. Даже если она каким-то образом сумела бы произвести потомство, ребенок не стал бы еще одной лисой естественного и человеческого бедствия. Таким образом, с тех пор, как эта маленькая лиса стала лисой природного и человеческого бедствия, она жила своей жизнью в полном одиночестве. Любые животные, которые соприкасались с ней, по какой-то странной причине всегда встречались с очень неудачными событиями. Но теперь рядом был человек, который не боялся этого и был готов дружить с ней. Для одинокой маленькой лисы это было равносильно тому, чтобы найти партнера. Когда Бэйфэн слегка почесал заднюю часть уха маленькой лисы, он не мог не почувствовать, что в его сердце растет большая радость. Эта маленькая лиса была самым сильным козырем в его руке. «Один ТЛН, что произносит лиса? Читайте это музыкальным голосом, XDETN. Согласно моим исследованиям, лисы на самом деле издают много звуков. Скулит, когда они маленькие, визжит, когда они немного постарше, воют и лают, когда они взрослые, и даже рычит. Но это ненормальная лиса, поэтому нет никакой реальной точки, что она может быть одинаковой или совершенно другой». «БТВ», — сырых сказал Ю, — «но часть Ю произносится здесь как ох из ухох, и когда я проверил словарь, я не видел никакого отношения к звуку, сделанному собакой. Может быть, автор не знает, что говорит лиса, или, может быть, он намеревался, чтобы звук отличался в первую очередь. Таким образом, может также оставить мёб. Если вам это не нравится, вы можете себе представить, как он звучит, как я упоминал здесь, или просто слушать, что говорит лиса, лол. Глава 108. Деньги-то забрать легко, но вот после этого остаться в живых. Бэйфэн подошел к клумбе, вырыл яму и положил в нее зерно риса Белой реки. Затем он зарыл яму и налил немного воды. Он не знал, сработает ли этот метод посадки. Но, судя по внешнему виду плода, он решил, что тот вырастет во влажной почве. Вообще-то Бэйфэн умел лечить только мертвую лошадь, делая при этом вид, что она еще жива. Если бы ему удалось прорастить зерно, это было бы приятным сюрпризом. В этом случае они могли бы сменить еду. Но если зерно не вырастет, то он все равно ничего не теряет. Бэйфэн не был человеком, который возлагал большие надежды на каждое свое начинание. Чем больше надежд, тем сильнее разочарование в случае неудачи. От котла во дворе исходили волны ароматного пара. Они попадали в нос Бэйфэна и наполняли рот слюной. Хотя медицинский котел и был велик, он был некомплектным. Отсутствовала крышка. И это заставляло Бэйфэна с сожалением вздыхать. Он считал, что полный котел имел бы гораздо больший эффект. Класс котла с крышкой может быть даже уровнем выше. По его оценке, вероятность выловить другой такой котел близка к нулю. Ведь он не знал, были ли мириады миров одним и тем же миром, или каждый раз это был другой мир. Мейп. Маленькая лиса заволновалась. Она влезла Бэйфэну на голову и выжидающе смотрела на большой котел. После того, как ее выловили из колодца, лиса была без сознания более 24 часов. Когда она проснулась, она съела только половину плода. Этого едва хватило, чтобы облегчить ее голод. Однако половина плода не могла насытить ее. Чувствуя вкусный аромат, доносящийся из котла, она не могла не волноваться. О, еще один гурман. Бэйфэн вздохнул, взяв маленькую лису на руки, и погладил пальцами по гладкой шерсти. Мейп. Маленькая лиса закрыла глаза и успокоилась. Руки этого человека были очень теплыми и приятными. Вау, какая милая маленькая лиса. Босс, могу я прикоснуться к ней? Мистик один подошла к остальным, и когда увидела маленькую лису, ее глаза загорелись непреодолимой страстью. Она взволнованно прыгнула вперед. Уголок рта Бэйфэна дрогнул, и он поспешно отступил назад, сказав строго: «Нет, кроме меня, никто не может коснуться этого маленького существа». Но увидев жалобные глаза мистика один, быстро добавил нежным голосом: «Эта лиса боится людей и не любит незнакомых, прикасающихся к ней». Первоначально мистик один чувствовала себя крайне подавленной, но, услышав слова Бэйфэна, ей все же удалось поднять свое настроение. «Значит, я смогу прикоснуться к ней, если смогу с ней подружиться?» Бэйфэн прочистил горло, не зная, что сказать. В конце концов, он не хотел нанести сильный удар по эмоциям восторженной маленькой девочки. Поэтому он осторожно и неуверенно кивнул головой. В невежестве – счастье. Знающие боялись бы неспособности убежать, невежественные же похожи на непослушную толпу в погоне за несбыточным. Пробормотал Бэйфэн про себя. Для всех, кроме него, эта маленькая лиса была ничем иным, как огромной звездой неудачи. В объятиях бушующего огня фигуры барельефа, расположенные на котле по окружности, казалось, ожили и начали свой танец внутри пламени. Через довольно длительное время огонь наконец утих. Призрачное движение вокруг котла растаяло. Бэйфэн удалил грубую крышку вока, и густой аромат немедленно донесся из-под нее. Взяв кухонный нож, он начал резать большой кусок мяса. Самый большой кусок был тяжелее 40 цзинь. Эта порция была, естественно, для него. Что касается остального мяса, то оно было оставлено для Байсяна и прочих членов группы. Скорость, с которой Бэйфэн съел мясо, могла показаться медленной, но на самом деле была потрясающе быстрой. Без видимых усилий большой кусок мяса исчез в животе парня. Ах, какое это блаженство, хорошо питаться и получать удовольствие от еды. Бэйфэн с трепетом вздохнул. Раньше Бэйфэн не смог бы съесть так много мяса гигантской саламандры. Даже если бы его пищеварение было достаточно быстрым, в момент, когда энергии стало бы слишком много, чтобы тело могло ее усвоить, он почувствовал бы себя объевшимся. Но сейчас тело Бэйфэна было похоже на сухую пустыню, которая не видела дождя в течение многих лет. Была необходима масса энергии, чтобы его клетки заполнились и восстановили тело. Бэйфэн сделал маленький дом для маленькой лисы и поместил его в свою комнату. На следующий день он проснулся и обнаружил, что маленькая лиса свернулась клубком и сладко спит около него. Мейп, почувствовав рядом с ней шевеление, маленькая лиса лениво открыла глаза. Увидев, что Бэйфэн уже одет и выходит, она быстро вспрыгнула ему на плечи. Бэйфэн слегка улыбнулся, больше не обращая на нее внимания. Когда они достигли леса на горе, Бэйфэн резко увеличил скорость. Казалось, он сделал только один шаг вперед, но его тело очутилось на расстоянии 3-5 метров. Такое мгновенное прерывистое движение формировало образ, который казался страшной иллюзией, чрезвычайно пугающей маленькую лису. Она крепко обняла лапами шею Бэйфэна, мипая в страхе, как будто боялась, что тот может упасть, если она ослабит свою хватку. Без особых усилий Бэйфэн добрался до гладкой скалы на склоне горы. Он был переполнен ожиданиями. Что теперь произойдет, когда его мастерство в малой технике дыхания света достигло великого свершения? Идеально выполнив технику, он глубоко вздохнул. Его лицо было направлено в небо. Сквозь облака прорвался луч солнца, который был наполовину оранжевым и наполовину пурпурным. Этот солнечный луч был наполнен ни с чем не сравнимым золотым цветом, как тот, который он поглотил накануне в полдень. Он был диаметром только с куриное яйцо, но был заполнен морем жизненной силы. В тот момент, когда солнечный луч вошел в тело Бэйфэна, цветовые составляющие сразу же разделились и больше не мешали друг другу. Бэйфэн направил свое восприятие в тело, пытаясь выяснить, куда пошел фиолетовый луч. Раньше количество фиолетовых лучей, которые он поглощал, было слишком мало, да и его умственная сила еще не была достаточно сильной, чтобы наблюдать за ними изнутри. Но по мере улучшения ментальных способностей, Бэйфэн, наконец, смог отследить этот фиолетовый луч. В момент, когда тот вошел в тело, он полетел прямо к позвоночнику и окутал его багрянистым ореолом, который затем распространился во все стороны, полностью покрывая его скелет. Затем пурпурный ореол медленно погрузился в скелет, исчезнув из поля зрения. Бэйфэн отвлекся от своего восприятия, наблюдая, как исчезают последние фиолетовые блики. «Похоже, этот фиолетовый луч усиливает мои кости, но его количество слишком мало, поэтому скорость немного медленная», – пробормотал он. Бэйфэн не чувствовал никаких изменений, с которыми он сталкивался. В этом было основное отличие от закалки тела, где эффект проявился сразу. Но Бэйфэн не торопился. В любом случае, никакого вреда в продолжении поглощения фиолетового луча не было. Что касается оранжевого луча, плавающего вокруг его тела, Бэйфэн вообще не беспокоился. Подобное количество оранжевой энергии не вызывало пульсаций в его теле. Когда тот вошел в его тело, его сразу же поглотили голодные и хищные клетки. Оглядевшись, он увидел, что все три мистика тоже прошли через начальную стадию малой техники дыхания света. Их тела также постепенно улучшались. Но на этом этапе превзойти Бэйфэна для них было всего лишь мечтой. Тысячу дней страна воспитывает своих солдат, и все ради однодневного сражения. Они слишком долгое время бесплатно получали от меня бонусы, так что им пора сделать что-то в ответ. Бэйфэн погладил свой подбородок и пробормотал, глядя на трех мистиков. Пришел обед, в середине трапезы Бэйфэн внезапно заговорил. «Мистик один, после обеда ты и остальные два мистика будете мне нужны». «Хорошо». Мистик два был первым, кто ответил. Хотя пребывание здесь было довольно хорошим, и еда и обучение были великолепными, но он все еще хотел выйти, чтобы вздохнуть свежим воздухом. У мистика 3 также было небольшое изменение в его выражении лица, но оно было по внутреннему содержанию намного лучше, чем у мистика 2. Бэйфэн вытащил листок бумаги из сумки и передал ее трем мистикам. «Вчера кто-то обманул меня более, чем на 3 миллиона юаней. Это место и время, где были потрачены деньги. Эта миссия немного трудная, но я полагаю, что вы трое в состоянии выполнить ее. Как только вы найдете тех жуликов, заставьте их вернуть деньги». Вероятность розыска неизвестных обманщиков была очень низкой, но Бэйфэн просто отказывался безропотно согласиться с этим фактом, не попытавшись найти виновных. У ювелира, по логике, должно быть установлено несколько кабельных телекамер в магазине, на которых могли быть зафиксированы лица преступников. Что касается дальнейшего пребывания этих ублюдков в мире людей, то это зависело уже от методов наказания мистиков. Убить этих ребят или нет, вы можете решить сами, но обязательно сделайте это чисто. Мистик 3, ты будешь лидером в этой миссии. Опасный, морозный свет вспыхнул в глазах Бэйфэна, когда он произнес последнее предложение. «Понятно». Мистик 2 и Мистик 3 торжественно кивнули, хотя оба они старались изо всех сил удержаться от смеха. Бэй Фэн никогда не был святым человеком. Что касается того, что кто-то посмел посягнуть на его драгоценные деньги, то к таким у него вообще не было сострадания. «Легко взять мои деньги, но останетесь ли вы в живых, чтобы потратить их?» На его лице мелькнула убийственная усмешка, вызывая ледяной озноб, гуляющий вверх и вниз по спинам Мистика 2 и 3. Глава 109. Странно. Такое известие настолько поразило мистиков, что они притихли и быстренько закончили с едой. Сразу после обеда Бэй Фэн перечислил 50 000 юаней Мистику 3 на расходы. Мистик 1 крайне не хотела уходить. Ей было жаль оставлять милую маленькую лису. Но, делать нечего, шефа нужно слушаться, и она ушла с Мистиком 2 и Мистиком 3. После ухода мистиков старый особняк стал пустым и тихим. Остались только Байсян, лисица и два маленьких волкодава. Они стали единственной компанией Бэй Фэна. Да, это так похоже на те времена, когда я только вернулся в деревню. Только сейчас я в худшей ситуации, тогда у меня, все-таки, было несколько десятков тысяч юаней на жизнь. А сейчас, если соскрести все, вряд ли их наберется 2-3 тысячи. Бэй Фэн поскреб подбородок, осматривая пустой двор. Его не отпускало чувство, что чем больше он идет вперед, тем дальше позади он оказывается. Опять придется деньгу зашибать. Как говорится, деньги – это занятие для людей отважных. А Бэй Фэн был в точности одним из тех парней, которые безнадежно гоняются за деньгами. Пока земля вращается вокруг солнца, денег всегда не будет хватать. Открыто бронирование заказов на завтрашний день. Цена за стол составляет 3200 юаней. На этот раз доступны 8 столов, отправил сообщение Бэй Фэн. Так, сначала, деньги, а потом болтать. Кошелек нужно сначала хоть немного подкормить. Пробормотал Бэй Фэн, глядя на чат. В Цинчен, базовом лагере Цингана, были собраны высшие члены синдиката. Брат Дун, те парни, ну, из охраны Бэй Фэна, последнее время слишком взорвались, может их немного прижать? Раздался голос. Говорил человек, голый сверху, а снизу в одних подштанниках. Он стоял, поставив ногу на стул и уставившись на мужчину перед собой. У мужчины, к которому он обратился, был весьма утонченный внешний вид. Его белоснежные бакенбарды бежали до самой бороды, холеные тщательно ухоженной. Весь его облик дышал спокойствием и изысканностью. Его можно было принять за учителя, увидев где-нибудь на улице. Но этот, казалось бы, с виду утонченный и праведный мужчина, на самом деле один из двух главарей криминального общества. Седун, который читал книгу, поднял голову и глянул на него равнодушным взглядом. «Вы хотите, чтобы я вам рассказал, что нужно делать в такой мелкой ситуации? Ладно, для начала, пошлите им предложение объединиться с нами. Если они откажутся присоединиться к нам, ну что ж, хорошо, в таком случае, уже завтра, их не должно быть в моем Цинчине. Брат Дун, неясно, откуда они появились, но их 9 генералов, все с экстраординарными навыками. Каждый из них может легко побить 1/10. Я боюсь». Человек в подштанниках сделал небольшую паузу, прежде чем выдать все, что он собрал. Се Дун стал серьезным и отложил книгу. Он ухмыльнулся. «Вы действительно боитесь, что у тех парней есть солидный покровитель? Не забывайте, это Цинчен. Даже если придет тигр, он должен лечь у моих ног. Идите. Если их нельзя использовать, их нужно уничтожить. Вы сказали, эти люди угрожают нам самим своим существованием, как же можно позволить постороннему спать рядом с моей кроватью?» На лице Се Дуна мелькнуло выражение властной уверенности. Эта его уверенность опиралась на пролитую кровь бесчисленного числа людей. «Кроме того, наши старые конкуренты в последнее время ведут себя слишком свободно. Скажите братьям, чтобы они были настороже. Если конкуренты протянут руку за границу, отрубите ее». «Понятно». Все присутствующие в комнате были людьми, которые много лет следовали за Се Дуном и вместе с ним строили эту организацию. Сейчас их глаза горели азартом. Цинчен был достаточно крупным городом, но одновременно он был и слишком маленьким. Слишком маленьким, чтобы разместить в нем больше одной большой банды. Группа старших быстро разошлась и передала инструкции Се Дуна дальше. Гао Син был тем самым лицом, которая отвечала за связь с охранниками Бэй Фэна. Он вышел из особняка, и взгляд его не обещал ничего хорошего. Остальные уже давно наслаждались вином и женщинами. Хаймэв, куча старого тряпья. На днях я обязательно займусь вашими безмозглыми тыквами». И Гао Синь с ненавистью плюнул. За все эти годы его вклада было достаточно, чтобы занять высокое положение, босс его ценил и держал для великих дел. Но без квалификации более продвинутые специалисты неоднократно мешали его продвижению. 1. Всю тяжелую и грязную работу делал он, но кроме наслаждения собой, что еще знали эти старые перечницы. Гао Синь почувствовал, что сердце Цингана насквозь прогнило. Члены более высокого ранга заботились только о том, чтобы набить деньгами собственные карманы и получать удовольствие. «Если я получу 9 генералов Бэйфэна под свое личное командование, я захвачу власть, когда придет время выбирать нового главу». Его настроение улучшилось. Гао Синь быстро вернулся и собрал людей, чтобы отправиться на базу охранников Бэйфэна. Между тем Бэйфэн в течение нескольких дней достиг важнейшего преобразования тела. За такой короткий промежуток времени он достиг этого, занимаясь малой техникой дыхания света и динамическими комплексами движения и съедая при этом огромное количество питательного мяса гигантской саламандры. Его энергетический метаболизм стал в 100 раз быстрее, чем у обычного человека. Сегодня внешность Бэйфэна сильно отличалась от того, каким доходягой он был несколькими днями назад. Сейчас его уже можно было рассматривать как искусно упакованного. Он даже подрос на несколько сантиметров из чистого желания казаться повыше. Его волосы росли со скоростью сорняка и были такими длинными, что он мог размахивать ними с легким свистом, как модели в рекламе шампуня. Это было результатом действия керопротеина в его теле, уровень которого рос слишком быстро. Всякий раз, когда клетки тела расщепляются, старые керопротеиновые клетки превращаются в материал, который ускоряет рост его волос. К счастью, быстро растут только волосы на моей голове. Если бы волосы на моем теле росли бы с такой же чрезвычайной скоростью, я превратился бы в обезьяну или в йетти. Бэйфэн провел пальцами по своим роскошным волосам, падающим волной на спину, которые появились за одну ночь. Мейб, увидев необычные позы Бэйфэна, маленькая лиса с интересом села. Она спрыгнула с плеч Бэйфэна и стала имитировать его действия. Лицо Бэйфэна покраснело и напряглось. Он изо всех сил пытался сопротивляться давлению неизвестного происхождения. Вся кровь и ци в его теле остановились, как будто они концентрировались вместе. Он почувствовал себя разбитым и упал на землю. Мейб, маленькая лиса, которая повторяла движения Бэйфэна, резко опустила мордочку в грязь. Ее 4 конечности распрямились, а язык высунулся. Бэйфэн не смог выдержать давление и был раскатан по земле. Кровь в его теле бушевала, так как она оказалась под давлением силы. Его кровяные сосуды тоже подверглись стрессу. Даже крошечные капилляры активно открывались по мере того, как живая кровь пробивалась сквозь них, стирая и прочищая примеси и выделяя их через кожу. На теле Бэйфэна появилось странного вида покраснение, его тело начало сильно нагреваться. Раздался шипящий звук и слабый пар поднялся от его кожи. Поры на его коже стали выделять красноватую жидкость. Бэйфэн смотрел в изумлении. Такое случилось в первый раз. Похоже, я каким-то создал нечто невероятное. Много чего растет в саду, не будучи посеяно там. Первоначально он собирался создать боевую технику, но непонятно, как появилась техника закалки тела. Даже с маленькими капиллярами, но свободными от примесей, его кровоток становится более плавным и сильным. Необъяснимое количество энергии просочилось в тело Бэйфэна, усиливая его кости. Тренировка улучшила и силу, и скорость Бэйфэна. Надо понимать, что нынешнее качество его тела стало очень высоким. Совершенно бесполезно было заниматься обычными методами закалки тела. Из-за изменений в теле он не мог отжиматься и качать пресс по методу подходов и повторений. Для достижения хоть какого-то результата ему пришлось бы тратить часы только на один подход. Но теперь Бэйфэн действительно смог почувствовать, что его, уже и так мощное, тело продолжает улучшаться и дальше. Это было незначительное улучшение, но оно так радовало. При такой силе его тела даже плод изначальной крови не будет особо полезен. Сколько кровеносных сосудов и капилляров имеет человеческое тело? Более 100 миллиардов. Если вытянуть их в линию, ее длина может достигать нескольких сотен тысяч километров. Этого достаточно, чтобы обмотать Землю несколько раз. А тут... прочистка нескольких десятков кровеносных сосудов привела к такому эффекту. Тогда что же произойдет, если все кровеносные сосуды и капилляры его тела очистить? Бэйфэн сделал приблизительные расчеты и открыл рот от изумления. Цифры были действительно впечатляющими. Глава 110. Малая техника заклалки тела света. Бэйфэн покачал головой и задумался. Это слишком неправдоподобно. Открыть все кровеносные сосуды и капилляры в своем теле, такое сделать трудно. Так как это, модификация малой техники дыхания света, я назову его малым методом закалки тела света. Недолго думая, Бэйфэн остановился на этом названии. В течение всего дня Бэйфэн непрерывно тренировал малый метод закалки тела света. Темп улучшения был довольно медленным, но чувствовал изменения в теле после каждого раунда. Почему большинство людей не могут упорствовать в тренировках? По всей видимости, причина в том, что нельзя увидеть результаты сразу. Но если бы можно было чувствовать изменения и улучшения тела в конце тренировки, тогда, вероятно, все повально увлеклись бы бодибилдингом. В течение одного дня Бэйфэн открыл более 1000 кровеносных сосудов. Хотя эта цифра мала по сравнению с количеством всех кровеносных сосудов и капилляров в теле, кровеносная система Бэйфэна возросла на 0,001%. Путешествие в 1000 миль состоит из суммы отдельных шагов. Огромный океан формируется путем сбора воды множества родников и ручьев. Хотя один из 1000 раз – не так уж много, но если обучение длится месяцы и годы, накопленное улучшение будет удивительным. Маленькая лиса какое-то время подражала движениям Бэйфэна, но быстро заскучала. Она побежала к клумбе и выкопала рис белой реки. Малышка появилась вовремя, прямо к обеду. Она крепко схватила тарелку маленькими лапами и вскочила на стол, поскуливая от голода. На этот раз Бэйфэну удалось съесть только около 30 дзин измененной гигантской саламандры. По мере восстановления его тела его энергетическая емкость заполнялась энергией, а количество пищи, в которой нуждался Бэйфэн, уменьшалось. Включив телефон и приняв вклады случайным образом, Бэйфэн опубликовал имена людей, чьи заявки были приняты. В чате быстро появились восклицания радости и вздохи уныния. Его частный ресторан, наконец, создал себе репутацию. От тех, кто пробовал пищу, не было ни одного плохого отзыва. Жалобы были только на цену и труднодоступность места. Стоило ему отправить уведомление о приеме заказов, как более 50 человек немедленно отправили свои депозиты. Ха-ха, мне наконец-то удалось получить место у этого старшего брата. Меня уже тошнит от ублюдков, которые раз пробовали его пищу, но последние недели только и спамит в чат. Кто-то послал радостное сообщение. Черт, как мне не везет. С самого начала я отправляю депозит, но до сих пор не получил место. А какой везунчик получил стол? Кто-нибудь из вас, удачливых ублюдков, может продать мне свое место? Я предлагаю дополнительно 1000 юаней сверх цены, которую вы заплатили.